Пройдя совсем немного, они увидели вдалеке черепаху Квази. Он лежал на скалистом уступе и вздыхал с такой тоской, словно сердце у него разрывалось. Они подошли. Черепаха Квази взглянул на них большими, полными слез глазами, но ничего не сказал. «Эта барышня хочет послушать твою историю. Вынь да положь ей эту историю. Вот оно что». «Что ж, я расскажу». Грифон и Алиса уселись. Черепаха Квази, тяжело вздыхая, заговорил. «Когда мы были маленькие, мы ходили в школу на дне моря. Учителем у нас был старик-черепаха. Мы звали его Спрутиком». «А зачем же вы его звали Спрутиком, если на самом деле он был черепахой?» «Мы его звали Спрутиком, потому что он всегда ходил с прутиком. Ты не очень-то догадлива». «Стыдилась бы о таких простых вещах спрашивать». «Да, ходили мы в школу, а школа наша была на дне морском. Образование мы получили самое хорошее. И не мудрено, ведь мы ходили в школу каждый день». «Я тоже ходила в школу каждый день. Ничего особенного в этом нет». «А дополнительно тебя чему-нибудь учили?» «Да, музыке и французскому». «Я изучал только обязательные предметы». «Какие?» «Сначала мы, как полагается, чихали и пищали, а потом принялись за четыре действия арифметики: скольжение, причитание, умиление и изнеможение». «Я о причитании никогда не слыхала. А что вы еще учили?» «Были у нас еще рифы Древней Греции и Древнего Рима, грязнописание и мать и мачеха, и еще мимические опыты. Мимиком у нас был старый угорь. Он приходил раз в неделю».